Сварог остановил своих спутников за колоннами. — Задача простая, — он говорил шептом. — Я в кабину, вы в салон. Я освобождаю кабину от лишних людей, завожу машину и взлетаю. Вы вышвыриваете из салона лишних и посторонних, задвигаете дверь и взлетаете вместе со мной. Вопросы? Вопросов не последовало. Они рысой припустили к вертолету. Пусть вертят головами, недоумевая, откуда доносятся странные звуки. Не успеют они ничего сообразить. Сварог взлетел по короткому в три ступеньки трапу, отработанным движением втянул его внутрь и задвинул люк. Кресло пилота было свободно, и Сварог упал в него. А вот соседнее кресло, бортмеханика, было занято. Сидевший в нем человек, раскрыв рот, смотрел сквозь Сварога, нацепившего на себя невидимость. — Сори! — с надеждой на понимание произнес Сварог и отточенным движением аккуратно, но сильно всадил кулак в солнечное сплетение своему нечаянному соседу. Затем отодвинул дверцу со стороны бортмеханика и вытолкнул скрючившегося летуна на бетон. Задвинул дверцу. — Вот так! — А теперь надо взлетать. Сварог не стал прибегать к помощи магии. Все-таки когда-то его обучали управляться с вертолетами. Да и потом ему доводилось пилотировать всяческую летающую технику, в том числе и самолеты-этажерки, и дирижабли, и были совершенно ялы с драккарами. Конечно, его нельзя назвать асом, но альтиметр от хронометра отличит. Да и полетных часов набрано вполне достаточно. Он рывком распахнул дверцу, отделяющую пассажиров от кабины пилотов. Взглянул, что там в салоне. А там, вдоль прохода, громоздились один на другом ящики с гербом Джангура. И среди них мелькали фигуры. — Нормально, сэр! — прокричал Гуго. — Взлетай! Последнего! — вышвырнул. — Ну что, поехали! — голосом Гагарина сказал Сварог и повернул газ вправо, иными словами, вывел движки на взлетный режим.